Белые амадины. Возле нашего дома появилась афиша, такая красивая и яркая, что мимо нее невозможно было пройти равнодушно. На ней были нарисованы разнообразные птицы и написано «Показ певчих птиц». И я сразу решил, что обязательно схожу посмотрю, что это за новости такие. И в воскресенье, часиков два дня, собрался, оделся и позвонил Мишке, чтобы и его захватить с собою. Но Мишка проворчал, что у него двойка по арифметике. Это раз, и новая книжка про шпионов – это два. Тогда я решил отправиться сам. Мама меня отпустила охотно, потому что я ей мешал убирать, и я поехал. Певчих птиц показывали на выставке достижений, и я туда легко добрался на метро. У касс почти никого не было, и я протянул в окошко 20 копеек. Но кассирша дала мне билет и вернула 10 копеек обратно за то, что я школьник. Это мне ужасно понравилось. Получилось, как будто мне платят за то, что я учусь в третьем классе, 10 копеек с билета. Это здорово, это просто прекрасно. У меня 10 копеек осталось, а я и не знал про такую скидку. Теперь, пожалуй, с такими-то законами мне надо будет почаще ходить на разные выставки и показы. Ведь так можно и на фотоаппарат накопить. Например, если аппаратик стоит 40 рублей, то мне очень просто, надо сходить на 400 выставок и дело в шляпе. Полный порядок. У меня будет фотоаппарат. Это меня очень развеселило, и я пошел к птицам в самом лучшем настроении. Вокруг стояли разные дома, то похожие на терема, то на дворцы, а то и вовсе ни на что не похожие. Это все были павильоны выставки. Тут же некоторые папы и мамы катали своих ребят на тройках, потому что в это время здесь проходил праздник зимы, и было катание на лошадях и оленях. Жалко только, очередь на катание была чересчур длинная, и я хотя и постоял в ней немного, но быстро сообразил, что если дело так будет двигаться, то я, может быть, покачусь недельки только через полторы. А мне уж очень хотелось посмотреть певчих птиц. Поэтому я помахал рукой оленям и пошел дальше. А около павильона, на котором было написано «Электроника», я устал. Тогда я спросил у прохожей девушки, «Скажите, пожалуйста, далеко еще до певчих птиц?» Она показала рукой. «А вот рядом, видишь павильон, на нем написано «Свиноводство». Там твои птицы, иди скорей». И я пошел в павильон свиноводства. Как только я открыл дверь, я понял, что не зря приехал сюда. Вокруг меня, по стенам, со всех четырех сторон, чуть ли не до потолка, одна за другой, как кубики, стояли маленькие клеточки. И в каждой клеточке жила птичка. И они все вместе пели, хором. Но каждая свою. Кто чик-чирик, кто фью-фью-фить, кто чики-щелк, а кто и пи-пи-пи. И все вместе это было похоже на наш класс утром, до прихода Раисы Ивановны. Мы тогда тоже галдим, всякий на свой лад. И потом эти птицы были такие красивые, что я себе даже представить такого не мог. Я близко таких еще не видел. Близко я видел только воробьев. Воробьи, конечно, были очень красивые и симпатичные, ничего не скажешь. Но тут собрались просто какие-то невиданные чудеса. Например, тут был снегирь. Важный, сытый, круглый, не дать не взять мыльный пузырь. Если ты его выдуваешь на заходе солнца, когда оно красное. Тут же были и крючконосые клесты, и щекастые синички, и славочки. Такие свежие и пухлые на взгляд, что, кажется, прямо живую бы съел. Шутя, конечно. Иволга тоже была крупная и зеленая, как болото. И черные ученые дрозды. И целый коридор занимали голуби. И они, хотя и не певчие, но их видно, со всякими диковинками сюда поместили уж заодно. Поэтому если голубь якобин, так это не хуже любой другой птицы по красоте. Он похож на астру и бывает разных цветов. Белый и лиловый, и коричневый. Удивление. А монахи с черными хвостами. А драконы с жуткими глазами. А почтовые, которые летают со скоростью Волги. Восторг. И еще из непевчих, но поразительных птиц здесь в большущих клетках сидели две попки. То есть два попки. Или нет, двое попок. Вот один был белый, большой, назывался кокоду. У него нос был, как консервный ножик-открывалка. А из темечка рос целый пучок зеленого лука. А второй был кубинский амазон. Кубинский, зеленый. А на груди красный галстук, как у пионера. Он все время на меня смотрел, а я ему улыбался, чтобы он знал, что я ему друг.